2. По справедливому утверждению блаженного Августина, все то, что не понимаем и считаем происходящим случайно, неразумно и без всякого Божьего распоряжения, совершается по Божьему устроению. Объясним это примером. Господин посылает двух слуг в одно и то же место, но различными дорогами, не сказавши об этом ни одному, ни другому. Встреча их в том месте есть случайная по отношению к слугам. Они не думали встретиться друг с другом, но не случайная по отношению к господину. Таким же образом нищий находит клад случайно, но для Бога, благоволившего, чтобы сокровище было там закопано, чтобы этот рабочий нашел его и обогатился, это уже не случайность, но Божие отеческое провидение, обогащающее бедняка. У Бога не бывает случайностей без всякого исключения, поэтому не должно думать, что все человеческое совершается неразумно, случайно, но все происходит по вечному закону, который установлен Всеведущим Создателем. Часто мы обманываемся в том, что называем случайностью то, в чем открывается высочайшая Божия премудрость и провидение. Приписывающие что-либо счастью, фортуне, отрицают Божие провидение. Не случайно разбойники бросили со страха труп убитого ими человека в гроб Елисея, где брошенный, коснувшись костей Елисеевых, тотчас ожил. Не случайно Моисей был положен в осмоленную тростниковую корзину и пущен на воду, где нашла его дочь фараона и усыновила. Не случайно Ахав, царь израильский, был поражен стрелой, пролетевшей между швов панциря. А случилось это действительно по неведению пустившего стрелу воина. Истинно, эта стрела направлена была рукой Божией, как и та, которая поразила Юлиана, отступника, только для пустившего ее было это случайностью. Не случайно ласточки влетали в дом Тавита и добродетельного мужа лишили зрения. Это последовало по распоряжению Божию, с тем, чтобы показать образ его терпения в пример последующим родам, что видно из слов ангела спутника Тавита, сказавшего ему: «Это было угодно Богу, дабы испытать твое терпение». Ничего случайного не бывает. Не случайно было повеление кесаря Августа сделать перепись народа во время Рождества Христова. Не случайно встретился Христос при источнике Сихарском с самарянкой. Все это было предусмотрено и записано в книгах божественного провидения еще прежде всех веков.